плывет лодка по реке, плывет бойко, тихо по волне. Плывет лодка, над ней заря, над ней солнце, а в лодке я. А на берегу шум, гам, толпа, суета, а на берегу проблем и горя гора, а на берегу люди стоят, слезы льют, а на берегу сухие гробы гвозди бьют. Плывет лодка по реке, тепло в лодке и уютно мне. Плывет лодка, душа поет, меня в небо радость зовет. А на берегу горят костры и дымят, а на берегу несчастных души казнят, а на берегу идет война, льется кровь, а на берегу совсем забыта любовь. Плывет лодка по реке, плывет быстро по березине. Ковчег Божий, а в нем Иисус, он мой спаситель, он мой союз. Богом союз. А на берегу зависть, подлость, обман, а на берегу устали люди от ран, а на берегу иссохли люди от бед, а на берегу все ищут счастья, да нет, а на берегу все влом и все кувырком, а на берегу жестокий смертный закон, а на берегу что ждать, суд Божий грядет на людей. Эй, на берегу, давай-ка в лодку скорей. Плывет лодка по реке, плывет бойко по березине. Плывет лодка, над ней заря, над ней солнце, а в лодке ты и я. Плывет лодка по реке, плывет быстро по березине, ковчег Божий, а в нем Иисус, он мой спаситель, он мой союз, с Богом союз.